Боюсь, что не удастся. Не позволят, чтобы в концлагере, куда привозят умирать, люди увидели цветы. Как посмели! И все-таки помогите мне в этом, Сергей Иванович, назло всем чванливым полковникам. Скорее стройте теплицу, добывайте лес, кирпич, стекло. Чертежи у вас, за мной дело не станет. Он проводил ее к машине и тихо сказал: «Не повредите себе или Николаю Ивановичу, будьте осторожны, дождемся конца этого ада кромешного». Прошло совсем немного времени, и в один ненастный дождливый день, уже под вечер, к Морозовым постучались. Дверь открыла Оля и увидела на крыльце Наталью Васильевну. Она была неузнаваема. Осунувшееся, постаревшее лицо, взгляд человека, который едва владеет собой, то ли от нервного перенапряжения, то ли от чрезмерной усталости. «Не ждали?» — спросила, слабо улыбнувшись. «Я из Магадана. Автобус дошел до Берелеха и сломался. Куда деваться? Вот и пошла к вам». «Пешком?» «Да, пешком. Боюсь ездить с незнакомыми шоферами. Входите скорее, раздевайтесь». Оля заторопилась. «Сейчас я устрою душ, а вы пока полежите, снимите усталость. Сережа придет поздно, у них сегодня сбор в теплицах. Пока закончат, да на склад отправят». К приходу Морозова Наталья Васильевна успела отдохнуть. Закуталась в халат Оли и с удовольствием села за стол перед чашкой горячего чая. Оля не спешила расспрашивать ее, возилась с дочкой, кормила, жаловалась, что молока у нее мало, и слушала советы гостьи. Вошел Сергей, поднял в приветствии руки. «Вот приятный сюрприз! Здравствуйте! Опять в путешествие! Из...» «Значит, туда ехали мимо и не сумели заглянуть? Что нового?» Он ждал рассказа о создании огорода, строительстве теплицы. Но Наталья Васильевна вдруг сказала: «Меня исключили из партии, в политуправлении Дальстроя, в присутствии самого Никишова». И опустила голову. Молчание повисло в доме. Оля тихонько прошла в спальню, уложила заснувшую дочку, подошла к гости и обняла ее, прижавшись щекой к щеке. «Значит, журнал со статьей Герасименко вышел», — сказал Сергей. «Да, его прочитали на Лубянке, потом в Дальстрое, с соответствующим указанием о расследовании. Редкостное дело, заключенный с Колымы выступает во всесоюзном журнале. Мне задали вопрос, кто отправил рукопись в Москву. Я не стала лгать, ответила, что отвозила лично, когда летала по вызову. Вот тогда и началось. Ушат гадости на мою голову. Я тоже не молчала. Сказала, что любой врач сегодня больше всего думает о раненых солдатах на фронте, что гуманность и желание помочь, ну и все такое. Кажется, погорячилась. Никишов наорал на меня, пригрозил тюрьмой. Я сгоряча и бухнула. Это вы умеете, а вот лечить... Тут возникла пауза. Никишов побагровел, засопел, но промолчал. Я положила, как было приказано, билет на стол и, не дожидаясь, пока погонят, вышла из кабинета. Похоже, они опешили. Никто не остановил, не приказал вернуться. Привыкли к иным судилищам, когда на колени падают, молят о пощаде и каются. Передохнув от длинной речи, она добавила: «Лишь позже я подумала о последствиях. На мне они уже отыгрались. Теперь возьмутся за автора статьи, за Николая. Вот о его судьбе я в горячах не подумала. Страшно за него, все время страшно. Завтра приеду, а его уже нет. Ну, а если дознаются, что у нас с ним близкие отношения, нам обоим не сносить головы». Она закрыла лицо ладонями и заплакала. «Ведь мы любим друг друга, любим. Что они сделают с нами?» «Ничего не сделают», — сердито и громко сказал Сергей. «Они ничего о ваших отношениях не знают и не узнают. У них только одно на уме — журнальная статья. Вы точно выложили им нравственную сторону своего рискованного шага. Об этой стороне они давно забыли. Это забота о раненых на фронте, о человеке вообще. Не мешало бы сказать и о Бурденко. Его имя сбило бы с них спесь. Ох, как же я не сообразила! У вас еще будет возможность. Приедете к себе, вас вызовут в политотдел. Насколько я помню, есть такой порядок. Исключают из ВКПБ в той парторганизации, где коммунист на учете, так?» «Кажется, так. Вот там вы и скажете, что статью отдали самому начальнику медицинской службы Красной Армии, академику, генерал-полковнику Бурденко. И посмотрите, извиняюсь, на рожи ваших судей. Скиснут и ничего вам не сделают. А вот Николая Ивановича могут отправить в другой лагерь. Если эта мысль будет высказана, вам, наверное, следует напомнить им, что Бурденко знает о судьбе автора этой важной для фронтовых врачей статьи. Все чекисты Дальстроя как огня боятся попасть на фронт. Конфликт с человеком такого ранга, как главный хирург Красной Армии, для здешних полковников опасен. Вот и все. Вы уже доказали свою смелость и решимость. Не теряйтесь перед мелкой сошкой. Они трусы». «О, Господи, я так растеряна, так напугана. Мне бы на том заседании сказать все это. Мысль бродила в голове, а вот забыла. Вы правы, Сергей Иванович. В конце концов напишу в Москву редактору журнала. Если у него взыграет самолюбие, он и самого Берия не побоится. Козырь в ваших руках. Не так страшен черт. Давайте я вам горячего чаю налью. Этот уже остыл. Или, может быть, мы с вами по рюмочке за счастливый исход дела. Смотрите, какую закуску несет нам Оля».